Глава 30. Тем временем Жасмин искала свою наставницу в чаще леса. До этого она просто наблюдала за всем со стороны, слушала разговор Пола с Генри и бабулей под древесной троицей, проследила за своим подопечным до самого дома. И вот, наконец, решила отчитаться перед Мирой. Жасмин подлетела ко входу в подземную пещеру, где жила ее наставница, и спустилась по каменным ступенькам. «Привет, Мира! Это я, Жасмин!» Изнутри доносились голоса и мерцал слабый свет. «Хорошо, значит, Мира дома!» Правда, она явно была чем-то недовольна, а ее собеседник бормотал едва слышно. Жасмин зашла в комнату, и мимо нее к выходу промчался Бойд. «Привет!» — поздоровалась она, но тот ничего не ответил. Видимо, был не в настроении. «Что с ним такое?» удивилась феечка. Мира сидела за столом и что-то заносила в записную книгу. Небольшую комнатку освещал волшебный хрустальный фонарь на столе. На вопрос Жасмин главная фея пожала плечами. «Да все как обычно. У него самый простой подопечный во всей округе, и то он не справляется. Уж не знаю, что с ним делать. Садись, милая. Не терпится услышать, как все прошло». Жасмин выдвинула стул. «Думаю, вы останетесь довольны». «Вот как?» «План очень простой, но при этом гениальный». Протянула Мира. «Посмотрим. Докладывай». Жасмин подалась вперед на стуле, и ее крылышки затрепетали от волнения. «Генри гостит у Пола, в тепле, уюте и безопасности. Они продумали план вместе с бабулей». «Бабулей?» перебила ее Мира. «Ах да, нашей Селией. Все время забываю о том, что она уже постарела. Ведь мы с ней познакомились, когда она была еще ребенком». Жасмин кивнула. «Знаю. Так вот, их план вряд ли сработает, поэтому я собираюсь вмешаться в самый подходящий момент. Если все пойдет как задумано, мы избавимся разом от всех напастей». «Надеюсь, мысль у тебя дельная», строго произнесла Мира. «Даже не представляю, как ты намерена поступить». «О, план замечательный», — заверила ее Жасмин и шепотом расписала все в деталях. «Вот и все», — заключила она и широко улыбнулась. Мира одобрительно кивнула. «Да, отлично. Разумеется, все должно сложиться идеально, иначе твой план рассыплется, как карточный домик. Буду держать за тебя крылышки». Волшебный хрусталь засиял ярче, подпитываясь хорошим настроением владелицы. «Спасибо, Мира», — сказала Жасмин, довольная реакцией наставницы. «Я сообщу, как все пройдет».